Глава 9. Создание позитивного мышления. Правила, по которым вы живете. Всех внутренних детей и внутренних родителей человека делает проблемными его неудачное мышление. Точнее, система убеждений, впитанная в раннем детстве и установленная в бессознательном, как операционная система на компьютере. Система убеждений – это фундамент и арматура, на основе которой будут выстраиваться умозаключения, решения и стратегии в дальнейшем. У каждого нашего современника она по умолчанию неблагополучна и пронизана ресентиментом в силу больших исторических, культурных и менталитетных причин. Любые новые программы, навыки, знания, способности, автоматизмы – неизбежно станут заложниками этой неудачной операционной системы и будут работать либо в кривь и в кось, либо не в полную силу. Как если бы вы пытались установить последнюю версию пакета Adobe на Windows 98. Самый наглядный пример. Сознательно человек может хотеть разбогатеть и думать, что он беззаветно любит деньги и знает, для чего они ему нужны. Он может работать, не покладая рук, приобретать все новые и новые навыки, но оставаться под финансовым потолком. Поскольку до тех пор, пока в его бессознательном прописано, что деньги – зло, деньги портят человека, деньги – это не богоугодно и так далее, бессознательное будет всеми силами держать его как можно дальше от плохих денег. Точно так же оно может не пускать в жизнь человека плохой успех, плохой брак, плохое материнство и любые другие блага этого мира, если в системе убеждений они оказались очернены. Как показывает моя практика, очернено может быть абсолютно все, и нет такого блага, о котором мы в глубине души не думали бы плохо. Даже счастье, к которому так истово стремятся люди, в бессознательном часто оказывается приравнено к смерти. «Жили они долго и счастливо», – слышит бессознательное ребенка в конце всех сказок и решает. Дальше. «Только смерть, растянутая во времени, а значит, счастье – это смерть. Никто не учит, как жить счастливо и что там в этом счастье делать». Стоит разделять убеждения как неосознаваемые правила, по которым мы живем, и убеждения как сознательные принципы. Система убеждений в бессознательном прописывается в очень раннем детстве и почти не осознается человеком в его повседневной жизни. Благодаря популярной психологии клиенты часто приходят ко мне с запросом «Я подозреваю, что у меня есть какие-то негативные убеждения, которые не дают мне прийти к цели». Но это лишь потому, что все кругом говорят о важности избавления от негативных убеждений. Забавный пример из практики. Однажды ко мне на сессию пришел юноша, который с порога предупредил, что он человек науки, придерживается сугубо материалистической парадигмы и ни во что такое не верит. Я заверила его, что феномен бессознательного, по счастью, давно признан научным сообществом, и если он верит хотя бы в Карла Юнга, то мы можем приступать к работе. Каково же было удивление моего клиента, когда, едва мы начали проявлять образы, причастные к его проблеме, появилась образная фигура Иисуса Христа, от лица которого молодой человек сам себе озвучил рекомендацию становиться таким, как Христос, а значит, работать над добродетелями и нравственными совершенствами. То есть, как бы человек сознательно не отвергал значимые ценности и архетипы, в его бессознательном они будут иметь место и играть роль в его внутренней реальности. Увы, это правомерно и для любого негатива. Если вы в принципе можете вспомнить или измыслить что-то негативное о чем-либо или о ком-либо, значит, эта информация прописана и в системе убеждений. Когда же в бессознательном на уровне убеждений информация отсутствует, человек оказывается буквально не в состоянии придумать ничего плохого о предмете обсуждения, сколько бы ни старался. Например, на вопрос «Что ты думаешь о самом себе?» он сможет ответить только «Я классный». хотя раньше мог написать ругательное сочинение о себе на несколько листов на базе негативных убеждений. И, по счастью, этот же феномен справедлив и для морали. В каком бы ресентименте ни пребывал индивид, если расчистить его бессознательное от боли и залежей негативных убеждений, нанесенных временем, под ними открываются принципы ницшанской морали господ, морали сильных, которая, как эталон, всегда хранится в бессознательном, даже пока сам человек о ней не подозревает. Убеждения для бессознательного – это священные скрижали. Оно свято чтит их, в точности следует им, как букве закона, и по их предписаниям создает внутреннюю реальность индивида как дизайн-проект внешней реальности, который затем воплощает вовне, прямо или косвенно. Прямо – через состояние человека, его эффективность и вытекающие из нее результаты. Косвенно – через кажущийся почти мистическим закон притяжения, когда бессознательно мы притягиваем в свою жизнь только тех людей, события, опыт и обстоятельства, которые соответствуют имеющимся убеждениям и подтверждают их. Отсюда справедливость популярных лозунгов «Ваши убеждения творят вашу реальность», «Мысли позитивно, и твоя жизнь изменится» и прочих. Эти призывы, однако, умалчивают о том, что мыслить позитивно значит перезаписать систему убеждений в бессознательном, а сделать это возможно только на языке, понятном бессознательному, на языке образов. Иначе, сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. Сколько ни проговаривай мысленно позитивные аффирмации, система убеждений, прошитая в бессознательном, останется нетронутой. Задачу изменить ее можно сравнить с перепрошивкой BIOS, для чего требуется знание языка программирования. Коварство убеждений. Первое. Бессознательное всегда будет создавать человеку состояние, которая в точности соответствует имеющимся убеждениям. Например, если в бессознательном прописано убеждение «работа – это тяжело», человек будет уставать от любой работы, даже самой легкой. Если есть убеждение «материнство – это каторга», женщина, счастливо родившая желанного ребенка, в скором времени может обнаружить себя в послеродовой депрессии, которая не убирается ни отдыхом, ни развлечениями, ни сменой мест занятий. Однажды ко мне обратилась молодая женщина, мать двоих детей. Она не работала, семью содержал муж. Старший ребенок ходил в школу, младший в садик. Мама героини помогала ей с детьми и по хозяйству. Казалось бы, только жить и радоваться. Однако героиня страдала от тяжелой депрессии и, по ее словам, могла только лежать и рыдать. Усугубляло ситуацию то, что от нее буквально отказались психиатры. Она перепила все виды антидепрессантов безуспешно и даже лежала в психиатрической клинике, также без результата. Через бессознательное мы быстро выявили вторичную выгоду депрессии – возможность отдыхать от материнства и домашних хлопот. Я попросила героиню выписать все, что ей может прийти в голову о материнстве, детях и быте, и получила предсказуемый список. Материнство – это каторга, дети – тяжкий крест, быт – тюрьма и так далее. Неудивительно, что бессознательная героиня, по мнению которого она пребывала в настолько тяжелых условиях, нашло единственный способ радикально избавить ее от необходимости нести это бремя, попросту обесточив ее при помощи депрессии. После того, как мы потратили всего одну встречу на зачистку этих убеждений, героиня написала мне, что депрессия, которая не лечилась никакими антидепрессантами, прошла. Второе. Убеждения работают как информационные фильтры. Сознание фиксирует только ту информацию, которая соответствует им и подтверждает их. Таким образом, любые материальные и нематериальные результаты, которых способен достичь человек, станут прямым следствием имеющейся у него системы убеждений и неизбежно будут ею ограничены. Возможности, что не прописаны в системе убеждений или ею очернены, будут отфильтровываться мозгом и не попадут в поле зрения человека. Более того, любой новый жизненный опыт на поверку окажется всего лишь подтверждением уже имеющихся убеждений, хотя сами убеждения могут не осознаваться человеком. Если же они и выходят на уровень осознания, то человек принимает их за собственные объективные выводы на основании опыта. Однако на практике мы легко выходим на первопричину этих повторений и видим, что убеждения предшествовали опыту. Расхожий пример. Если у женщины есть убеждение «все мужики – козлы», она постоянно будет встречать непорядочных мужчин. И даже если встретит истинного джентльмена, бессознательная найдет и в нем ту единственную козлиную сторону, которая позволит ей констатировать – и этот тоже козел. По этой же причине убеждения не изменяются с опытом. К примеру, сколько бы достижений и побед у вас ни было, убеждение «я неудачник» обесценит их все, в то время как даже один единственный пример неудачи раздует до космических размеров. Только потому, что неудача подкрепляет имеющиеся убеждения, а успех опровергает. Третье. Убеждения создают одну из главных и самых порочных вторичных выгод, не позволяющих человеку быстро избавляться от проблем. Возможность почувствовать себя правым. Потребность быть правым, а значит правильным, а значит хорошим, у каждого из нас настолько велика, что ради ее удовлетворения человек готов терпеть многие невзгоды, откровенно страдать, избегать от жизни в ее полноте. Если в бессознательном прописано, к примеру, «люди злые, мир опасен, я – ничтожество», то человек будет притягивать ситуации, подтверждающие это, и надолго оставаться в соответствующем, даже травмирующем, контексте. Ради глубинного удовлетворения я был прав. Четвертое. Убеждения всегда либо откровенно негативные, либо ограничивающие, что с практической точки зрения одно и то же. Негативны они потому, что когда-то служили охранной системой для нового поколения и передавались от старших младшим как коллекция опасностей мира, которым необходимо быть готовым. Также убеждения дают ребенку возможность упорядочить хаос, нарисовать посильную для осмысления картину реальности, объяснить себе мир и сузить его до масштабов, к которым ребенок способен адаптироваться, и для этого ограничивают. Любое описание мироздания сужает его до границ описания. Любая попытка разложить хаос по полочкам сужает мир до размеров вашего стеллажа. Роль такого стеллажа и выполняет система убеждений, а все, что не влезло на полочки, выходит из поля зрения человека как несуществующее. Своим клиентам на эту тему я обычно привожу логическую загадку «Как спастись от льва в пустыне?». Один из ответов на нее – построить клетку и закрыться в ней самому, тогда лев не сможет съесть тебя. Именно так и рассуждает бессознательное, спасая человека в оградительной системе убеждений, отсекающей от него большую часть мирового хаоса. Если для ребенка такие ограничения спасительны, то для человека повзрослевшего они тлетворны. Клетка убеждений отсекает от него слишком большое пространство вариантов и возможностей, оставляя его, как в шорох, ходить только по протаренным тропам. Когда на практике мы вычищаем ограничивающие убеждения и бессознательное показывает моим клиентам альтернативные стратегии действий в их ситуациях, стратегии, которые когда-то оказались вынесенными за рамки картины реальности как непосильные для осмысления и с того момента словно перестали существовать. Я часто слышу от клиентов искреннее удивление. А что, так можно было? Вытеснение за рамки картины мира происходит при помощи отрицания либо очернения. Пример отрицания: у нас в роду богатых не было, а значит, ты не можешь быть богатым и одновременно оставаться членом нашей семьи. Выбирай или-или. Пример очернения. Все богатые – мошенники, а значит, Ты не можешь быть одновременно богатым и хорошим человеком. Выбирай или-или. И в первом, и во втором примере физически взрослый, но психологически незрелый индивид однозначно выберет остаться небогатым, только бы не лишиться куда более жизненно важных ресурсов, принадлежности к кругу значимых лиц, права считаться хорошим, правильным, а главное – любви своего близкого окружения и социума в целом. Именно потребность в безусловной любви, как видно в практической работе с бессознательным, стоит абсолютно за всеми социальными потребностями человека. Поэтому угроза потерять любовь в любых ее эквивалентах заставит человека отказаться от амбиций, претензий на потенциально большую любовь ради сохранения уже имеющейся любви, пусть и малой. Пятое. Убеждения в бессознательном работают как сова, натянутая на глобус, как слишком большие и слишком вольные обобщения. Например, убеждение «люди жестокие» бессознательное будет применять не только ко всему человечеству, но и к самому носителю этого убеждения. Волей-неволей тот будет считать жестоким и себя. Возникнет самоидентификация «я жестокий» и соответствующая ей модель поведения, которая будет подавляться, осуждаться, табуироваться, перекрываться компенсаторной идентичностью, например, «я милосердный» или даже гипертрофированной директивой «я должен быть для всех хорошим». Она будет вытеснена в тень, где, однако же, продолжит существовать и создавать напряжение. Возникнут качели «я жестокий», «я милосердный», в которых каждая фаза будет крайностью, и человеку придется чередовать эти модели поведения и эмоции, впадая то в излишнюю жестокость, то в чрезмерную мягкотелость. Другой пример. Убеждение «мир опасен» для бессознательного окажется правомерным не только в темной подворотне поздней ночью, но и на лазурном берегу. В результате человек, зараженный таким убеждением, будет жаловаться на смутную фоновую тревогу и «я нигде не могу расслабиться». Убеждение «я ничтожество» отравляет не только периоды неудач, но и моменты успеха, когда никакие достижения не будут удовлетворять и считаться достаточными. Человек станет вечным достигатором, будет гнаться за линией горизонта в невротическом желании доказать всем вокруг, что он чего-то стоит, чтобы в конечном итоге доказать самому себе «я не ничтожество». Появится сильная идентичность с директивой «я должен всего добиться». Однако быть гиперактивным и высокоэффективным на постоянной основе невозможно. И чтобы обеспечить человеку физическое выживание и уберечь его от перенапряжения, бессознательное создаст компенсаторную пассивную идентичность, которая, базируясь на том же убеждении «я ничтожество», будет периодически выключать человека, обеспечивая ему принудительный отдых при помощи лени, саботажа, отчаяния, депрессии или даже болезни. Появятся качели, силы побуждения и сопротивления. Случай из практики. Мы работали с молодой девушкой, которая обратилась ко мне с проблемой лени и саботажа. Она жаловалась, что, несмотря на свой большой творческий потенциал, массу талантов и амбиций, склонна проводить время по большей части за просмотром сериалов. Когда мы проявили ее фигуру, отвечающую за такое поведение, гиперленивую, но при этом и весьма творческую, та, разумеется, начала пенять на противоположную ей крайность – фигуру внутреннего трудоголика моей клиентки. Оказалось, что лень стала компенсаторной после периода перегрузок на работе, когда героиня сессии задерживалась допоздна и чуть ли не ночевала на работе. Из страха оказаться хуже всех и столкнуться с пониманием «я ничтожество, я ни на что не гожусь». С учетом перенапряжения, включение такого энергосберегающего режима было вполне закономерно, так как задача бессознательного в первую очередь обеспечить выживание человека. После того, как мы устранили сильный антагонизм сил побуждения и сопротивления, на следующей встрече героиня сообщила мне, что после первой сессии у нее, по ее словам, Процентов на 70 ушли мысли о самоубийстве, которые вызывались именно невротическим стремлением к недостижимому совершенству в работе. Продолжая работать дальше, мы убрали массу невротизирующих идентичностей, а вместе с ними и компенсаторно ленивых, и закрепили этот успех. Шестое. Особое коварство убеждений состоит в том, что их формулировки могут звучать в точности как формулировки объективных фактов. Например, самолеты падают – это факт. Но если этот квант информации проваливается в бессознательное и прописывается там как убеждение, бессознательное моментально натягивает сову на глобус, то есть обобщает эту информацию до «все самолеты всегда падают» и начинает заботиться о благе человека, исходя из новых вводных данных. Например, включает состояние тревоги, задача которой – предупредить человека об опасности полетов. Или в тяжелых случаях при большой дозе убежденческого отравления запускает аэрофобию, чтобы с помощью нее гарантированно отвадить человека от полетов. Седьмое. Негативные убеждения о каких-либо аспектах жизни и социальных ролях могут дремать в фоновом режиме до того момента, пока человек вплотную не столкнется с этими аспектами или не перейдет в новую социальную роль. При работе с бессознательным на линии времени можно увидеть, как ухудшается состояние фигуры при переходе, например, от роли ребенка к роли школьника, от школьника к роли студента, от студента к роли наемного сотрудника, от холостого к роли семейного, от бездетного к роли родителя и так далее. Каждая новая роль негативно сказывается на уровне энергии и счастливости индивида, ведь для психологически ребенка каждая новая роль чревата увеличением числа задач, обязанностей и, главное, ответственности, которая для недоросля непосильна. А если в системе убеждений у него прописан откровенный негатив к этой роли, то ухудшение состояния может быть стремительным и радикальным. Убеждения действуют на человека подобно радиации. Их угнетающее действие имеет накопительный эффект и создает на уровне психики процесс, аналогичный нарастанию энтропии на уровне физики. С течением времени неудачные убеждения отравляют человека, чем во многом обусловлен тот факт, что с годами мы теряем оптимизм, легкость, энтузиазм и жизнерадостность, становясь все более ворчливыми, циничными, пессимистичными и токсичными, теряя жизненные силы и даже здоровье. Однажды ко мне на сессию обратилась мать троих детей и владелица собственного бизнеса с проблемой прокрастинации всех деловых задач в полном упадке сил. Когда мы начали работать, увидели образную фигуру героини в крайне плачевном состоянии, обесточенную и даже с несколькими опухолевыми очагами в теле. Героиня призналась, что у нее уже имели место хронические воспалительные процессы именно в этих областях. Бессознательное сразу показало, что подлинная причина упадка сил – это вовсе не бизнес, а усталость от детей. Причем с каждым новым ребенком состояние героини все ухудшалось. В поисках причины проблемного отношения к детям мы вышли на детство героини – ранний подростковый возраст, когда у нее в доме гостил чужой ребенок и настолько ей докучал, что в бессознательном сформировалось специфическое убеждение – дети – это чужая проблема. Теперь представим, что героиня, бессознательная которой живет по такому правилу в отношении детей, обзаводится тремя детьми, то есть, по мнению бессознательного, сразу тремя проблемами, да еще и чужими. Разумеется, бессознательное включило ей соответствующее такой массе проблем крайне угнетенное состояние. На бизнес уже попросту не оставалось сил, а образами опухолей бессознательное показывало реальные перспективы в том случае, если героиня ничего не поменяет. Еще один, не такой драматичный, но очень показательный пример того, насколько напрямую состояние человека может зависеть от смены его социальных ролей. Клиентка обратилась ко мне с проблемой лишнего веса. Будучи в третий раз замужем, она уже сама отметила удивительную закономерность. Каждый раз, выходя замуж, она набирала вес, а после развода сбрасывала. А так как разводиться в третий раз она не собиралась, необходимо было решить проблему иным путем. Мы очень быстро выявили в бессознательном убеждение: хорошая жена должна быть полной, доставшаяся героине сессии от ее предков времен монархической России. Убрали его, и через пару месяцев клиентка написала мне, что сбросила 10 килограмм. Убежденческая рухлядь. Систему убеждений мы также бессознательно перенимаем от значимых старших в самом раннем детстве, как и модели поведения. Она включает убеждения о мире, жизни, людях, о самих себе и, конечно же, о взрослости и взрослых, о взрослой ответственности. Эту систему убеждений наши родители когда-то сами, будучи детьми, также переняли от своих родителей, а те – от своих и так далее. В 20-21 веках научно-технический прогресс породил такую скорость изменений, что убеждения в бессознательном не успевали корректироваться. Бессознательное живет в вечности, и для него 100 лет – ничтожно малый срок. Поэтому сегодня системы убеждений передаются из поколения в поколение без поправок на стремительно меняющиеся реалии нового времени. В результате современный человек, которому не грозит ни крепостничество, ни раскулачивание, ни голод, в распоряжении у которого все блага урбанизации, науки и техники, неосознанно живет по законам, передавшимся ему со времен царя Гороха, и актуальных в лучшем случае для советского времени, а в худшем – для аграрного общества монархической России. В сериале «Ликвидация» о послевоенной Одессе есть эпизод, где один герой обвиняет другого. «У тебя в подвале два румына, ты им до сих пор не сказал, что война закончилась». Эту фразу я часто вспоминаю, работая с убеждениями своих клиентов, которые могут, например, годами жить в фоновом страхе: нельзя высовываться, потому что иначе раскулачат, сошлют, расстреляют. Или бесконтрольно переедать и набирать вес, потому что в бессознательном у них по-прежнему война и голод. В каждой системе убеждения о взрослой жизни, передающейся из поколения в поколение, как аксиома прописано, что взрослая жизнь тяжела, опасна, полна страданий и лишений. Эти убеждения тянутся с тех времен, когда они были объективной реальностью. Но времена изменились, и сегодня нам уже не нужно топить снег, чтобы помыть младенца. Мы не пашем землю плугом и не умираем в среднем в 38 лет. Но благодаря устаревшей системе убеждений продолжаем жить ровно с той же смертельной усталостью, с какой жили наши предки 200-300 лет назад. И, напуганные взрослой жизнью, не хотим взрослеть. Если бы мы психологически взрослели, то каждое новое поколение подвергало бы доставшиеся от старших поколений убеждения переосмыслению, как инвентаризируют наследство, отделяя ценности от рухляди. Но без ритуалов инициации на взрослость и культуры взросления мы принимаем наследство не глядя и храним столовое серебро вперемешку с чугунными утюгами и макулатурой. Полагаю, всем вам доводилось видеть подобные кладбища вещей на черный день в квартирах, на балконах или на дачах у представителей военного и послевоенного поколений, которых жизнь в условиях дефицита научила ничего не выбрасывать. Однажды мне довелось побывать в гостях у пожилого московского искусствоведа, страдавшего синдромом Плюшкина. Все, что попадало в его дом, оставалось там навечно. Его жилище представляло собой узкую тропинку от двери до стола и от стола до кровати, в то время как остальное пространство до высоты человеческого роста состояло из прессованных вещей. Казалось, там было все, что только есть на свете. Книги, журналы, пустые блистеры из-под таблеток, консервные банки, стеклянные банки, мебель, посуда, одежда, мусор, пакеты, коробки от конфет, бытовая техника и прочее, и прочее. Все это покоилось гигантскими сталагмитами, подобными известковым отложениям океанического дна, с которого отхлынула вода. Именно так выглядит в бессознательном система убеждений психологически ребенка, которую давно или же никогда не переосмысливали, не вычищали то лишнее, что стало вредным. Поэтому наш недоросль может с молодости чувствовать себя инфантильным и состарившимся одновременно. До сих пор мы косвенно работали с убеждениями, когда редактировали свои фигуры в бессознательном и проекции значимых людей. Сегодня мы будем работать с убеждениями напрямую. Сразу скажу, в отличие от предыдущих техник, замена убеждений потребует усидчивости и дисциплины. Однако ничто не вознаграждается положительными изменениями в жизни так, как это кажущаяся рутинной работа. Техника замены убеждений. Для замены убеждений нам потребуется в первую очередь их инвентаризация. Возьмите стопку бумаги и озаглавьте каждый лист каким-либо значимым аспектом своей жизни. Вначале вам однозначно потребуются убеждения о четырех столпах экзистенциальной позиции. Поэтому первые четыре листа стоит озаглавить «Я», «Люди», «Мир», «Бог». Следующие листы я рекомендую отвести под такие значимые для бессознательного аспекты, как «Жизнь», «Взрослость», «Взрослая жизнь», «Взрослые люди», «Ответственность». Затем возьмите важные сферы вашей жизни – и разложите их на составляющие. Например, сферу семьи можно разделить на такие аспекты, как, собственно, семья, материнство или отцовство, дети, отношения с супругом, секс, быт, семейные обязанности и тому подобное. Под каждый аспект этой сферы также отведите отдельный лист. Проделайте это с каждой сферой своей жизни. Обязательно отведите по листу для таких фундаментальных ценностей, как любовь и счастье, поскольку все мы стремимся к ним, не подозревая, что зачастую в нашем бессознательном любовь – это боль и страдания, а счастье – это смерть. Возьмите первый лист, озаглавленный «Я», и выпишите методом автоматического письма до ощущения полного опустошения все негативные или сомнительные мысли о себе. Свои собственные, вашей матери о вас, вашего отца о вас, других значимых людей о вас. Старайтесь структурировать убеждения списком тезисно. Например, «Я неудачник, неуспешен, ни на что не гожусь, ничтожество». Когда почувствуете, что выписали все до состояния полного опустошения, берите другой лист и расписывайте аналогичным образом следующий аспект по схеме. Мои мысли об этом, мысли моей матери об этом, мысли моего отца об этом, мысли моих значимых людей об этом. Выписывайте все, что в принципе может прийти вам в голову, даже если вам кажется, что вы в это не верите. Чем больше вам удастся выписать о каждом аспекте, тем лучше. Если возникнет иллюзия «я ничего плохого об этом не думаю», пишите через рамку «а если бы я что-то плохое об этом думал, то что бы это было?». Когда готовые списки будут у вас на руках, напротив каждого убеждения проставьте цифру от 0 до 10, которая будет отражать уровень вашего согласия с данным убеждением, где 0 – это полная чушь, 10 – это святая правда. Попробуйте отключить логику и ориентируйтесь на те цифры, что первыми будут вспыхивать перед глазами при прочтении соответствующего убеждения. После простановки цифр возьмите первое убеждение в списке, произнесите его про себя или вслух и оцените, где в теле возникает любой отклик на эту фразу, кинестетически или ментально, как если бы нечто у вас внутри соглашалось. Да, это правда. Мысленным взглядом посмотрите в это место в теле и репрезентируйте образ убеждения. Вы можете смело фантазировать через рамку «если бы это убеждение хранилось где-то у меня в теле и как-то выглядело, то где бы оно хранилось и как бы оно выглядело?». Помните, что сам образ не важен. Важен факт трансформации образа. Мысленно запустите руки в тело и извлеките образ убеждения. Оцените, живое оно или неживое. По виду образа вы легко сможете судить о сути данного убеждения и о степени его полезности. Также о ценности извлеченной идеи можно судить, задаваясь вопросом, а хочется ли вам положить это, вынутое, обратно в тело? С большой долей вероятности вам не захочется этого делать. В моей практике был забавный пример. Мы работали с мужчиной, я попросила его выписать негативные убеждения о себе и о людях. Список негатива о себе мы отработали быстро. Когда же я предложила убрать убеждения о людях, клиент меня удивил. «Зачем?» – искренне недоумевал он. «Это же правда. Вон они за окном, именно такие ходят. Подонки, мерзавцы, идиоты». «Хорошо, не будем убирать убеждения, просто посмотрим на них», – предложила я. «Где у вас в теле хранятся эти убеждения о людях?» «В животе». «Вынимайте то, что в животе. Как оно выглядит?» «Трясущаяся масса серой слизи». «Отлично. Вкладывайте ее обратно в живот». «Нет-нет, давайте убирать». Сразу все понял мой клиент. Неодушевленные образы вы можете без раздумий отправлять в волшебную мусорку, где все аннигилируется безвозвратно. Одушевленные образы можно по упрощенной схеме подставлять под поток бело-золотого света любви с неба и позволять им напитаться ресурсом любви до их качественной трансформации. Затем образ можно будет либо отпустить, если он готов добровольно уйти, либо выбросить, если он перестал быть живым, а значит полностью утратил свою полезность. На место вычищенного убежденческого мусора вы при желании можете вкладывать в себя бело-золотой или солнечный свет как образ безусловной любви, которая лучше любых убеждений. Если вы вложили в тело свет, вы можете спросить у света, а что он думает о том аспекте убеждения, о котором вы чистили. И поверьте, свет любви скажет вам самую лучшую и красивую правду об этом аспекте. Иногда бывает, что заполнять место светом не требуется, вы чувствуете, что извлечь и выбросить лишнее было достаточно. Поэтому ориентируйтесь на собственные ощущения. Ваша задача – проработать таким образом весь список убеждений, после чего можно размяться, отвлечься, перезагрузиться, а затем вернуться к отработанному списку и заново проставить цифры вашего согласия – от 0 до 10, напротив каждого убеждения, с которым вы работали. Ориентируйтесь на первую цифру, которая приходит в голову по прочтении формулировки убеждения. Если у вас получились цифры не более 3, вы прекрасно потрудились и можете переходить к следующему списку. Если где-то остаются цифры больше 3, к этим убеждениям можно вернуться чуть позже и повторить технику. В идеале, после этой работы вы должны смотреть на собственные списки с чувством неподдельного удивления. «О боже, что это за чушь? Кто это писал? Неужели это был я?» Нюансы техники. В редких случаях бывает, что какое-то убеждение оказывается упрямым и, сколько бы вы ни чистили его, не уходит. В этом случае задайтесь вопросом, если бы у этого убеждения был хозяин, то кто бы это был? Вообразите, что в пространстве перед вами откроется волшебная дверь и войдет хозяин этих убеждений. Или он выйдет из вашего тела, или просто возникнет у вас перед глазами. Спросите у появившегося образа, что ему дать хорошего, чтобы он забрал из вашего тела все реплики данного убеждения до единой и шел бы с миром на заслуженный отдых. И договоритесь с ним по аналогии с техниками из предыдущих глав. Работа с убеждениями – это очень глубокий процесс, который влечет за собой максимальные изменения к лучшему в вашей жизни, появление новых неочевидных возможностей, исчезновение препятствий на пути к цели, избавление от нересурсных состояний, страхов, сомнений, рост энергии, радость от жизни, светлые мысли. Но главное, она дает вам возможность искренне полюбить все то, из чего состоит ваша жизнь. Мы не можем полюбить что-либо, пока бессознательное плохо думает об этом. Храним негативные убеждения. Поэтому так часто в собственной жизни мы больше терпим, чем любим. И даже если вначале любили, то со временем охладеваем, а иногда доводим себя и до отвращения. Теперь представьте, что весь негатив из бессознательного, убивавший вашу способность любить собственную жизнь и ее составляющие, убран. Вы смотрите на все как впервые, и все вокруг вас радует. Именно такой результат может дать вам замена негативных убеждений, поэтому стоит подойти к этой работе основательно, не пожалев на нее сил и времени. Однако именно на замену убеждений у вас может возникнуть и максимальный саботаж. Это нормально, поскольку эта работа влечет за собой радикальные перемены к лучшему, а в вашем бессознательном живет большой лагерь сил сопротивления, которые могут выступать против любых изменений как таковых. Попробуйте либо сознательно побороть саботаж и дисциплинированно взяться за эту работу, либо, в крайнем случае, проявите фигуру хозяина сопротивления. Спросите, что дать ему хорошего для того, чтобы он согласился уйти и не мешал вам работать с убеждениями. И поработайте с ним по техникам из предыдущих глав. Не стоит и перетруждать себя. Не пытайтесь отработать сразу все убеждения. Лучше берите, например, по одному списку в день. Или выберите любой комфортный для себя ритм. Важно помнить, пока вы в своем воображении двигаете картинки, там, в бессознательном, двигаются тектонические пласты. Поэтому работа может быть энергозатратной. После нее вы можете почувствовать усталость или сонливость. Это нормально. Можно отдохнуть и поспать. Во сне бессознательное продолжит устанавливать обновление. Если вы не пожалеете нескольких дней и качественно поработаете с убеждениями, вы себя не узнаете, а в скором времени не узнаете и свою жизнь. Как пример, результат моей клиентки, с которой мы провели одну сессию на изменение отношения к работе. «Вера, я пришла к вам с запросом не страдать из-за работы. Более 7 лет я работала и испытывала невыносимое ощущение страдания на любой работе и при любых обстоятельствах. Даже тогда, когда работа приносила хороший доход и меня окружали замечательные люди, я практически постоянно находилась в состоянии необъяснимой безысходности и отчаяния. Казалось, что так будет всегда. Одна сессия с вами чуть меньше 2 часов – и просто невообразимый результат. Через несколько дней я осознала, что больше не испытываю это чувство и даже что-то похожее на него. Бонусом на работе повышение в деньгах. Но это не самое важное. Основное – это ощущение легкости, внутреннее состояние уверенности, что все, что происходит в моей жизни, мне нужно. Я увидела много вещей, за которые внутри родилась благодарность. И пришло нерушимое ощущение того, что я сама творю и строю все в своей жизни. Это как основа, которой у меня никогда не было, движущая сила, взгляд на все совершенно с другого вектора. Мое бессознательное, в котором есть все ответы, просто мягко ввело меня под вашим руководством к гармонии в желаемом запросе. Учитывая это, работа с вами, ваш метод, инструменты – это удивительно четкая и уникальная квинтэссенция всего того, что я искала в психотерапии и психологии многие годы и чего-то еще необъяснимого, присущего только вам одной. Моя бесконечная благодарность.